Нет, не понять европейцам, что такое настоящий мороз, что такое настоящая зима. Антон вышел из метро Малостраньска, поколебался, застегивать ли воротник куртки, но так и не стал. Слабый-преслабый снежок, градуса 2 ниже нуля от силы. Он медленно, не торопясь, пошел по улице, по древней брусчатой мостовой. Иногда, не удерживаясь, заглядывал в сувенирные лавочки. Забавные деревянные игрушки, керамическая посуда причудливых форм, открытки с видами Праги, футболки с забавными надписями. Надо будет все-таки что-нибудь купить. Отметиться, так сказать. Например, футболку с надписью «Born to be wild» и смешной рожицей. До встречи с представителем Инквизиции оставалось почти 3 часа. Даже не надо будет брать такси или ехать на метро. Можно спокойно пообедать и прогуляться пешком до назначенного места. Встреча под часами, что может быть романтичнее? А вдруг представитель Инквизиции окажется женщиной, да еще симпатичной, да еще светлой? Тогда полная романтика. Антон усмехнулся своим мыслям. Ни малейшего желания оттягиваться и заводить интрижку у него не было. Да и неприменимы к инквизиторам понятия «светлый» и «темный». Они вне великих сил. А может быть, и к ним и понятие пола неприменимо? Насколько Антону было известно, после того, как светлый маг из Москвы по имени Максим, проходивший в разработке как дикарь, стал инквизитором, он развелся с женой. Кажется, им просто становятся неинтересны все эти мелкие человеческие глупости. Любовь, секс, ревность. «Черный орел» был у Антона одним из самых любимых пражских ресторанчиков. Может быть, просто потому, что он несколько раз посещал его, когда первый раз оказался в Праге. Много ли надо российскому человеку для счастья? Хороший, но ненавязчивый сервис, вкусная еда, изумительное пиво и низкие цены. Последний пункт достаточно важный. Это темные могут себе позволить не считать денег. Даже Рогоза, порождение сумрака, и тот явился в Москву, нашпигованный долларами. Заработать деньги можно и честно, но вот заработать много денег, тут никогда не обходится без маленькой игры с собственной совестью. И по этому пункту ночной дозор дневному однозначно проигрывал. Улица, по которой он шел, раздвоилась. Будто река, оставляющая по стержню узкий длинный островок из нескольких старых невысоких зданий. В основном ресторанчики и сувенирные магазины. «Черный орел» стоял в этом ряду первым. Уже входя во дворик, Антон увидел светлого иного. Нет, он не был работником какого-то дозора. Просто иной, который предпочел переднему краю магической войны почти обычную, почти человеческую жизнь. Высокий, статный, красивый мужчина средних лет в форме офицера американских ВВС. Он уже выходил из ресторана, явно довольный проведенным временем, своей подругой, симпатичной чешкой, и самим собой. Антона он увидел не сразу, так был увлечен беседой. Но, заметив, расплылся в широкой улыбке. Делать было нечего. Антон поднял с заснеженных камней свою тень и шагнул в сумрак. Ватным пологом упала тишина. Мир замедлился, утратил краски. Вспыхнули переливчатыми радугами людские ауры, в основном спокойные, умиротворенные, не перегруженные лишними мыслями, как и положено в туристическом местечке. «Привет, дозорный!» — радостно приветствовал его американец. Здесь в сумеречном мире не было никаких языковых проблем. «Здравствуй, светлый!» — ответил Антон. «Рад видеть тебя!» «Пражский дозор?» — предположил американец. «Ауру дозорного он различил, а вот детали нет. Впрочем, маг он был слабенький. Что-то вроде 6-го уровня, да еще сильно завязанный на природную магию. В дозоре ему действительно делать было бы нечего. Разве что сидеть где-нибудь в глубинке и надзирать над такими же, как он, слабенькими ведьмами и оборотнями. Московский». «О, московский дозор!» Теперь в голосе американца было явное уважение. «Сильный дозор. Позволь пожать руку». Они обменялись рукопожатием. Американский летчик, похоже, воспринял встречу как достойный элемент приятного вечера. «Капитан Кристиан Ван Овер-младший, маг 6-го уровня. Не нужна ли моя помощь, дозорный?» Формальное предложение было произнесено с должной серьезностью. «Благодарю, Светлый. Нет, помощь не нужна», — также вежливо ответил Антон. «На отдыхе?» — спросил Кристиан. «Нет, в командировке. Но помощь не требуется». Американец кивнул. «У меня рождественские каникулы, моя часть дислоцирована в Косово, и я вот решил посетить Прагу». «Хороший выбор», — кивнул Антон. «Красивый город». Ему не хотелось продолжать разговор. Но американец был преисполнен добродушия. «Прекрасный город! Как хорошо, что мы спасли его во время Второй мировой войны!» «Да, мы спасли его», — кивнул Антон. «Вы воевали в те годы, дозорный?» Антон подумал, что перед ним и впрямь слабый маг. «Не увидеть реального возраста, хотя бы в самом первом приближении?» «Нет». «Я тоже был слишком молод», — вздохнул американец. «Мечтал попасть в армию, но мне было только 15 лет. Жаль, был бы шанс побывать здесь на полвека раньше». Антон едва удержался от фразы, что шанса бы все равно не было, не входили американские войска в Прагу. И тут же устыдился своей мысли. «Ну, удачи», — решил наконец-то попрощаться американец. «Я как-нибудь обязательно прилечу в Москву, дозорный». Только не так, как в Косово. На этот раз Антон не успел поймать себя за язык. Но капитан Кристиан Ван Овер-младший не обиделся. Наоборот, расплылся в улыбке и сказал: «Нет, я думаю, до этого не дойдет, правда?» «Да прибудет с тобой свет, дозорный». Антон вышел из сумрака вслед за американцем. Тот снова подхватил под руку девушку, так ничего и не заметившую, и хитро подмигнул Антону. «Да прибудет с тобой Шворц», — пробормотал Антон по-русски. «Что за невезение?» Хорошее настроение растаяло и начисто испарилось, будто кусок льда на раскаленной сковородке. Можно тысячу раз повторять себе, что никакие споры и ссоры между государствами не имеют отношения к делам света и тьмы. Можно признать, что летчик-маг, участвующий в войне, с большей долей вероятности не нанесет бомбовый удар по мирному населению. И все-таки. Но как он ухитряется делать боевые вылеты, вываливать взрывчатку на человеческие головы и оставаться светлым? Ведь светлый же он, сомнений нет. И притом почти наверняка на его совести человеческие жизни. Как ему удается удерживаться от падения в сумрак? Это какой же должен быть запас веры в собственную правоту, чтобы совмещать армию, воюющую армию, и дело света? Мрачный и подавленный, Антон вошел в Черный Орел. И тут же увидел сослуживцев Кристиана Ван Овера. Человек 10, все обычные люди. Они сидели за длинным столом, ели гуляш и пили спрайт. Честное слово, они пили спрайт. В чешской пивной. На отдыхе. И не потому, что соблюдали сухой закон. На столе было и несколько пустых бутылочек из-под пива. Из-под американского Будвайзера, который Антон стал бы пить, лишь умирая от жажды в пустыне. Антон прошел мимо американцев. Свободных столиков не было. Опять незадача. Но вон сидит кто-то один, может быть, подсесть. Сидящий поднял голову и вздрогнул. Одновременно с Антоном, в общем-то. Это был Эдгар.